Гаага, 1883. До полного выздоровления моей жены должны пройти, как мне сказали профессора во время ее родов, и еще годы. Это значит, что, например, ее нервная система все еще чрезвычайно раздражительна, и в ней очень сильна женская изменчивость. Наибольшая опасность лежит, как ты и сам понимаешь, в возвращении к прежним заблуждениям. Эта опасность, хотя и морального характера, находится в связи с телесным состоянием. От таких, я бы сказал, колебаний между улучшением и возвращением к прежним скверным привычкам я испытываю непрестанные и зачастую серьезные заботы. Она впадает в настроение, нестерпимое даже для меня. Злая, капризная, бессмысленная. Одним словом, иногда я теряю всякую надежду. Потом она опять приходит в себя, и тогда часто говорит мне: «Я сама не знаю, что я делаю». Когда она поступает бессмысленно, это является часто виной ее матери, а когда ее мать ведет себя бессмысленно, виновата снова семья, стоящая позади матери. Дела сами по себе обстоят не так уж плохо, но мешают выздоровлению, подавляют и нейтрализуют хорошие влияния. У моей жены есть своего рода ошибки и глупости, иначе и быть не может. Но это, полагаю я, еще не делает ее скверной. Бессмыслица, привычная неряшливость, равнодушие, недостаток охоты к работе. О, масса вещей должны быть уничтожены. Все они имеют один и тот же корень. Ложное воспитание, годами введенный извращенный образ жизни, зловещее влияние дурного общества. Это я тебе говорю по секрету, слышишь? Не с отчаяния, а только для того, чтобы ты понял, что все это для меня не любовь, сотканная из лунного света и запаха роз, но нечто столь же прозаическое, как понедельничье утро. Маленькая картинка Тиссо изображает фигурку женщины в снегу среди увядших цветов. Путь цветов – путь слез. Да, жена моя не идет уже по пути цветов, как когда-то, когда она была моложе и делала, что хотела, следуя своим склонностям. Жизнь, полная трений, стала дорогой слез, особенно в прошлом году. Но и у настоящего года есть свои тернии, будут они и в будущем, хотя при выдержке можно будет их и уничтожить. Я во многом еще должен измениться, и как раз должен позаботиться, чтобы она видела во мне добрый пример как в отношении работы, так и в отношении терпения. Но, брат, дьявольски трудно вести себя так, чтобы указывать другому что-нибудь косвенно. Да и я тоже не всегда могу это устроить. И вот, чтобы вызвать в ней охоту, я должен сперва перевоспитать самого себя. Мальчик чувствует себя, в общем, вполне хорошо. Девочка же раньше была очень больная и беспризорна. Но мальчик — это чудо жизнерадостности. Кажется, он и сейчас уже восстает против общественных учреждений и условностей. Так, поскольку мне известно, всех детей кормят чем-то вроде хлебной каши. Он, однако, отверг самым решительным образом. Хотя у него и нет зубов, но он здорово грызет кусок хлеба и вообще поглощает все, что только может. И все это с постоянным смехом, кряканьем и гамом. Перед кашей же и прочими такими вещами он неизменно закрывает рот. Часто он сидит у меня в мастерской на полу, в углу на мешках или на чем-нибудь таком же, и верещит, глядя на рисунки. В мастерской он всегда ведет себя прилично, так как глазеет по сторонам. О, вообще веселый малый!